что я не в ночлежке, не в притоне, а в хорошем доме у хороших людей, что вы можете дать ей адрес. Но при этом я, Грегори, ее сын, со всей серьезностью заявляю, что возвращаться домой я не хочу, что мне нужно еще время, скажем, до лета, то есть месяца 2-3. Однако если меня заставят вернуться сейчас, я подчинюсь. Но твердо обещаю, при первой же возможности убегу опять. И на этот раз неизвестно куда, неизвестно насколько. Без всяких телефонных звонков. Она меня знает. Если вам это трудно и неприятно ей говорить, я могу сказать то же самое по телефону сегодня. Он вежливо кивнул. Секундант перечислил условия дуэли. Повернулся и вышел из кухни. Кипер и Эсфирь сидели, не глядя друг на друга. «Похоже, мальчик не шутит», — сказала Эсфирь. «Да уж, на шутку не похоже. Конечно, я могу передать его слова миссис Кордуран. Как ты думаешь, она уступит? Или попытается вернуть его, несмотря ни на что?» «Не знаю. Может, уступит. Она уже должна была понять, что сын ей достался из породы беглецов, и подружка у него такая же. Ее в детстве родители приковывали цепью. Я не знаю, насколько близко ты знаком с Долли Кордуран. Мне кажется, она необыкновенная женщина. За прошедший месяц я очень к ней привязалась». «Да? И что же в ней такого необыкновенного? В каждом ее поступке, в каждом слове сквозит... Как бы это поточнее выразить? Да, вот так. Сквозит нерасчетливая доблесть, порой на грани с глупостью, ибо вообще-то у нее очень мало силенок на жизнь, я это вижу. Самые простые вещи даются ей с трудом. Сесть за руль автомобиля, набрать телефонный номер, написать письмо. На все ей нужно собирать армию своих силенок до последнего солдатика. Как в маленьком королевстве скликают армию непослушных вассалов, каждый рыцарь на счету. И при этом королевство не сдается, отбивается от противников и союзников, сохраняет независимость. Она доверяет мне, делится своими переживаниями. Созналась во всяких полифамных экспериментах. Но я вижу, это ей только кажется, будто ей нужен новый муж, который любил бы ее сильнее и нашел бы правильные слова. Никто не будет любить ее сильнее, чем Роберт. Но Роберт уже знает, что словами ей помочь нельзя, поэтому и не говорит их. А ей нужен кто-то, кто бы этого еще не знал и продолжал бы говорить бесполезные утешительные слова. В чем нельзя помочь? Все в том же, спасти от отчаяния. Когда у человека мало силенок, он любое жизненное дело начинает с того, что подхлестывает себя, впадая в отчаяние. Такие люди обручены с отчаянием на всю жизнь. Они не верят, что другие живут иначе и добиваются успеха или просто нужного результата с азартом, с увлечением, с удовольствием. Если в серьезном деле ее помощник, близкий ей человек, не впадает в отчаяние, для нее, для Долли, это означает только одно — не хочет помочь. Роберт помогал нам с отцом, в розысках не меньше ее, все делал, что нужно, и многое сверх того. Но в отчаяние он не впадал, и она чувствовала себя все время одинокой, брошенной на поиски сына без всякой помощи. Иногда мне кажется, что у каждой женщины есть свое предназначение. Одни созданы, чтобы печь хлеб, или растить детей, или стирать одежду, или ухаживать за больными, или помогать старикам, или все вместе. А другим дано сил только на то, чтобы вслушиваться в голоса растений или в ночные крики бабочек.